Но в 1863 году раздался громовой удар, и атмосфера русского искусства прочистилась, и яркое солнце засияло на его горизонте. Горсточка молодых художников, бедная, беспомощная, слабая, совершила вдруг такое дело, которое было бы впору разве только великанам и силачам. Она перевернула вверх дном все прежние порядки отношения и сбросила с себя вековые капканы. Это была заря нового русского искусства. Владимир Васильевич Стасов. Глава вторая. Коммуна Крамского. Прежде чем принять окончательное решение и выступить на совете, бунтовщики пытались воздействовать на членов совета по отдельности. Они добивались как будто немногого – права свободно выбрать сюжет для конкурсной картины, каждому по своим наклонностям. Одни из нас – люди спокойные, сочувствующие всему тихому и грустному, писали они в первом прошении. Другие из нас – люди живые, страстные, художественное творчество которых может достойно проявляться только в выражении сильных, крутых движений души человеческой. Но что было академическим богам до подобных тонкостей? «Вы говорите глупости!» — без дальних слов отрезал профессор Басин, сверстник великого Карла, отличавшийся тем, что в мастерских не давал указаний, а только мычал, одобрительно или осуждающе. «Вы ничего не понимаете, я и рассуждать с вами не хочу». Скульптор Пименов, самый важный из сановитых членов совета, ответил еще короче. «Нигде в Европе этого нет, во всех академиях конкурсы существуют». Профессор Тон, известный своей свирепостью, по нездоровью принял учеников дома, лежа в огромной постели. «Не согласен и никогда не соглашусь», — рявкнул он, выслушав. «Если бы это случилось прежде, то вас бы всех в солдаты. Прощайте». Но в том-то и штука, что прежде это случиться не могло, а теперь было неизбежно. Ученики, с которыми так круто обошелся профессор, впервые переступили порог академии в то время, когда недавно окончившаяся позорным поражением Крымская война обнажила перед всеми страшную правду о Николаевской России. Этих людей воспитали невыспренные оды Державина или романы Марлинского, а пламенной статьи неистового Виссариона, тургеневские записки охотника, севастопольские рассказы Толстого, гражданственная поэзия Некрасова. Их любимыми героями, образцами для подражания были Рахметов и Базаров. «Русская литература, как писал Крамской, учила их смотреть на вещи прямыми глазами. Сама жизнь, бурлившая в то время освободительными идеями, звала их разрушить глухую стену, 100 лет отъединявшую русскую живопись от действительной жизни русского общества. Волна времени несла их вперед неудержимо». Они пошли к всесильному ректору академии, к самому Бруни. Барственный и надменно вежливый, он выслушал их в кабинете своей роскошной академической квартиры. Он даже пригласил их сесть, хотя, как известно было, никогда не подавал ученикам руки. «Все сказанное вами я принимаю близко к сердцу», — ответил он ровным тихим голосом. «Но вы должны понять, что Академия призвана развивать искусство высшего порядка. Слишком уж много вторгается низменных элементов в искусство». «Да, верно, низменные элементы стали вторгаться в искусство самым неожиданным и дерзким образом. И не далее, как за 2 месяца до этого разговора, Совет Императорской Академии вынужден был присудить звание академика 30-летнему воспитаннику Московской школы Пукереву за картину «Примечание Владимира Васильевича Стасова», где нет ни пожара, ни сражения, ни древней, ни новой истории, ни греков, ни печенегов, где все ограничилось приходской церковью, священником, учтиво венчающим раздушенного генерала, живую мумию, заплаканной и разодетой как жертва девочкой, продавшей за чин и деньги свою молодость. Картина «Неравный брак», как и федотовские картины, приоткрывала запретную страничку российской правды. Присуждение Пукереву звания было вынужденной уступкой. Множество зрителей толпилось у его картины на осенней академической выставке, так же, как прежде у картин Федотова, так же, как у картины Якоби «Привал арестантов», с неслыханной смелостью изображавший смерть революционера Сыльного на кандальной дороге, в телеге, под свинцово-тяжелым небом. Но Федор Антонович Бруни, генерал и столб Академии, русский Микеланджело, со своими холодными эффектными холстами, похожими на представления античных трагедий силами актеров императорской сцены, не намерен был сдаваться и менять что-либо в академических порядках. Ученики ушли ни с чем. Что случилось затем на совете, мы знаем. «Фантазии кончились. Начинается действительность», — сказал, выйдя из Академии, Крамской. Бороться в одиночку было бессмысленно, да и существовать попросту невозможно. У 14 никому неведомых молодых людей только и было имущество, что стол да несколько стульев. Бунтовщики решили основать художественную артель. «С тех пор, как я себя помню», — писал Крамской спустя много лет, «я всегда старался найти тех, быть может, немногих, с которыми всякое дело нам общее будет легче и прочнее сделано». Общественный инстинкт Ивана Николаевича Крамского — его горячая преданность долгу, его твердая убежденность в том, что примечание Владимира Васильевича Стасова «Человек рожден жить и делать дело непременно в кругу товарищей» сыграли неоценимую роль в истории русской живописи. 26-летний вдохновитель академического бунта стал теперь душою особенного и непохожего на прежнее объединение художников. В разные времена, бывало, художники по-разному объединялись.